Дурак, идиот, болван, хренов мститель. Отвлекся и попался. Прошли уже 5 секунд парализации, когда на меня выскочили трое игроков. И один с размаху засадил мне по голове здоровенным молотом, сняв треть жизни. Видимо, крит прошел. Я дождался, когда истечет срок, и рванул от них в сторону. Такой прыти они от меня не ожидали. И второй удар убийственного молота прошел мимо. А я припустил в сторону леса. Рядом с моим ухом свистнула стрела. Я кувыркнулся и ушел в перекат. Все-таки повышенная ловкость – это здорово. В реальной жизни я бы такое ни за что не смог сделать. Я мчался к лесу, а мои преследователи бежали за мной. Только вот моя завышенная ловкость давала мне преимущество. «Эй, секси-мен!» – орали мне сзади. «Подожди, мы только поговорить!» «Ага, как же, поговорить им приспичило!» Сначала молотом по голове, чтобы красноречие поднять, а теперь стрелы, летящие в спину. В общем, к разговору я был не склонен, поэтому умчался, не разбирая дороги, зигзагами, иногда внезапно кувыркаясь, чтобы не позволить их лучнику прицелиться. И вот последний кувырок, и моя тушка летит в кусты. Дальше я отполз и ушел в невидимость. Вскоре раздалось яростное пыхтение моих преследователей. Паладин, уровень 31-й. С ним эльфийка-лучница с явно нерядовой тиарой на голове и толстый варвар. Этого ребята, видимо, использовали как мула. У обоих парней 30 уровень и горящие красным ники. Видимо, я наткнулся на очередную бригаду охотников, промышлявших тем, что, пользуясь условной амнистией, убивали и грабили игроков. «Ну и где этот хренов малолетка?» – возмутилась эльфийка Элиниэль. Шикарный авторский скин, проработанные волосы и кожа, точеный стан и небольшая грудь. На лице отражены злость, высокомерие и красота. Холодная, влекущая красота. Отличная работа. Я даже залюбовался на мгновение. «Марик, я тебе говорила, жди остальных. Ты куда выперся? Бегать по лесам прикалывает?» «Я думал, вы успеете», – смущенно пробормотал паладин, поигрывая своим боевым молотом. «Думал он». Взбеленилась эльфийка. «Теперь иди, ищи его в этих зарослях. Не умеешь работать головой, будешь работать ногами». Паладин грустно развернулся и потопал вглубь леса. «На виду будь, далеко не уходи!» — крикнула ему эльфийка. Но тот словно не слышал ее. Ломился с хрустом и с треском вглубь чаще. Эльфийка же, грациозно изогнувшись, припала к земле и принялась изучать следы. Варвар со скучающим видом бродил вокруг. Я подождал, пока паладин уйдет подальше, затем рывком приблизился со спины к варвару и повторил трюк, который я провернул с Илаем. Клинки вошли ему в почки, и я начал быстро-быстро наносить удары. Эльфийка завизжала, и я, отскакивая от оседающего на землю трупа варвара, подскочил к ней и, отвесив подзатыльник, умчался в кусты. На поляну, пыхтя и матерясь, спешил паладин. Меня он не видел, слишком торопился на помощь. В этом была его ошибка. Я призвал жабу, спрятал ее в кустах, а сам, обойдя торопыгу со спины, напал на него. Полоска жизни его уползла на треть, прежде чем он развернулся ко мне и замахнулся молотом. Но тут я отдал команду Пэту, и паладин, словно на аттракционе, улетел к моей жабе. Все же липкий язык, подтягивающий к Пэту противника, это круто. Я прыгнул следом за паладином, снова напал со спины и забрал вторую треть жизни. К тому же, мой противник не стал отвлекаться на меня, по глупости пытаясь долбить лягушку-зомби, что дало мне время разобраться с ним окончательно. Тело паладина упало на траву, ну и жабу он мне покоцал. Я с удовольствием отметил, что регенерация восстановила основную массу моего утраченного здоровья, и даже начал лутать паладина, когда жаба вновь стрельнула языком, и перед ней оказалась лучница. Я подошел к ней и поднес кинжал к горлу. «Не убивай!» – жалобно проныла она. «Я на эти шмотки почти год копила, кредит взяла. Не убивай! Я все, что хочешь, сделаю!» «Зачем вы на меня напали?» – выбрав как можно более пафосный тон, обратился я к ней. «Мы тут охотимся! Беглые заключенные!» Эльфийка всхлипывала, а мой клинок с ее шеи опустился на декольте бронелифчика. Девушка на мгновение опешила. «Покажи!» – скомандовал я ей. В глазах у нее загорелась надежда, она сняла нагрудник, оставшись в том, что заменяло в игре нижнее белье. «А это чего?» Я старался выглядеть совершенно изумленным. «Совсем снимай!» «Так ты приглашение к траху пришли, иначе нижнее белье не снять!» Я на секунду задумался, показательно завис, так будто ищу нужную кнопку в настройках, и отправил ей нужное приглашение. Тряпки замерцали и пропали, и моему вниманию предстали две шикарные груди идеальной формы, небольшого размера, с почти невидимыми сосками. «Ого!» – радостно сообщил я эльфийке. «Это лучше, чем в порнухе!» В ее взгляде появилось сомнение. Вел я себя как школьник, но вот мой уровень и то, как я уничтожил ее группу, а может это... потрахаемся? Не знаю уж, насколько у меня получилось покраснеть. Вообще кто-нибудь может краснеть тогда, когда ему того захочется? Эльфийка вздохнула и опустилась передо мной на колени. Поковырявшись с завязками на штанах, она наконец добралась до моего члена и взяла его в рот. Голова ее мерно покачивалась, а я старался не думать об огромной зомби-жабе, сидящей рядом. «Значит, мы теперь встречаемся?» – спросил я ее. Женщина аж подавилась членом, потом вытащила его изо рта и снизу вверх посмотрела мне в глаза. «Что?» – рука сжимала мои гениталии. «Но мы же сейчас сексом занимаемся, значит, я тебе нравлюсь, и мы будем встречаться. Вот сейчас уместнее было бы кончить, но, к сожалению, вызывать эякуляцию, ровно как и краснеть по заказу, я не умею». Она закатила глаза и вернулась к своему делу. «Вскоре я закончил». И она, вытерев рот тыльной стороной ладони, поднялась с колен. Я тут же обнял ее за талию. «Когда мы с тобой встретимся снова? Может, в реале сходим куда-нибудь?» Женщина не знала, куда себя деть. «Давай так», — наконец-то нашлась она. «Мне сейчас бежать надо? Но ты мне напиши. Вон ник над головой. Его укажи в адресатах. Спишемся и обсудим. Секс великолепен. Ты великолепен. Тебе, кстати, лет сколько?» 18, протянул я, но мама говорит, что я особенный и очень зрелый для своего возраста. Бля, выругалась эльфийка, надела нагрудник и умчалась в лес, даже не удосужившись забрать экипировку своих товарищей. А вот я не побрезговал, получив неплохой экип на паладина и кучу хлама из сумки варвара, металлического хлама, именно того, который и был мне нужен. «Храни бог пенетрационную систему и ее дары», – пробормотал я, упаковывая металлолом в свою безразмерную сумку. Сумка-то, конечно, была огромной, вот только и она не бесконечна. К тому времени, когда я добрался до кроличьей пади, моя выносливость была на нуле. Отпустив жабу, чтобы не пугать селян, я вошел в деревню. Маленькая аккуратная кузня была на месте. И главное, на месте был серый, облезлый, замызганный ослик. Секрет этого ослика мне слил Сашка. Как-то на обеде он разоткровенничался и рассказал, что есть вот такой вот маунт. Только получать его задолбаешься, и выглядит он стрёмно. А еще он медленный, плохо поддается дрессировке и вызывает агрессию у горожан. Отчего его постой на конюшне обходится втрое дороже. Но вот грузоподъемность этого ослика космическая. Мол, он запросто заменяет трех, а то и четырех игроков мулов. Я вошел в кузницу, где кузнец, крупный мужчина в кожаном переднике, лупил молотом по раскаленной заготовке. «Здравствуйте, уважаемый!» – поприветствовал я его. «Мне сказали, вы старые доспехи на лом покупаете!» Кузнец отложил молот, вытер пот фартуком и повернулся ко мне. «Покупаю, выкладывай, что есть у тебя!» Я удержался, чтобы пошло не пошутить, и начал выкладывать из инвентаря перед кузнецом старые доспехи. Сначала шел совсем уж хлам, снятый с мобов. Затем просто сильно побитые доспехи. Затем уже даже качественные обычные. А потом даже те, которые я планировал продать. Я опустошил почти весь свой инвентарь. Последним перед кузнецом легли доспехи паладина и его боевой молот. Когда наконец-то кузнец произнес интересующую меня фразу. «Это как же ты столько притащить-то смог?» – удивился он. «Сильный я». Но я бы и больше притащил, была бы у меня лошадка. Кузнец задумался. Есть у меня кое-что. Ослик мне от деда достался. Тот с этим осликом в руднике медном работал. Он, может, и не казистый, но помощник будет тебе знатный. Могу обменять на эту груду хлама. Я с грустью смотрел на хлам. Там товара 1000 на 3 таллеров, но деваться-то некуда. Я махнул рукой и согласился. «Внимание! Теперь у вас есть ездовое животное. Ослик Моисей. Внимание! Проклятый маунт. Эта скотина имеет настолько мерзкий нрав и гадкий голос, что ни в одной общественной конюшне дольше одного дня подряд его терпеть не намерены. При езде верхом маунт склонен к внезапным рывкам, длительным замиранием, проявлению упрямства и нелогичным действиям. Внимание! Оставшись без присмотра, маунт может испортить чужое личное либо общественное имущество. Внимание! Убить, продать, подарить маунта невозможно. Внимание! Обладание данным маунтом снижает интерес у особей противоположного пола. Охренеть! Теперь понятно, почему никто на этого супермаунта не позарился. Я проверил его характеристики и ахнул. Ослик, с точки зрения перевозки, стоил 10 таких, как я. Буквально через пару минут, как я вступил в право владения ослом, с улицы раздался громкий крик, и в кузню вбежала растрепанная селянка. «Осел!» – заорал он на кузнеца. «Это твой осел!» – «Не мой!» – флегматично заявил кузнец. «Его!» – он ткнул пальцем в меня. «Ах, это твой осел! Он мою рубашку сживал, шелковую! Я повесила сушиться, а он ее сожрал! Возмещай теперь!» Тетка бесновалась и трясла кулаками. «Да не переживайте вы так, тетенька! Вернется ваша рубашка! Не насовсем же он ее сожрал! Выйдет!» Тетка опешила и даже на мгновение перестала махать кулаками. Затем покраснела, как металл в кузнечном горне, и разоралась так, что кузнец вышел из кузни. «Эка вы цветисто выражаетесь, матушка!» С улыбкой обратился я к ней. «Вот так слушал бы и слушал. Повезло мужу вашему, соседям вашим, старости вашему. Сколько с меня за рубашку?» Тетка напоследок загнула особо витиевато, а потом совершенно спокойным голосом сообщила, что 100 талеров. Взяла деньги и также спокойно удалилась. Видимо, нужно было человеку выговориться. Я подошел к ослику, посмотрел на него. Он посмотрел на меня. Попытавшись взять его за уздечку, я еле успел отдернуть руку. Зубы ишака клацнули буквально в сантиметре от моих пальцев. «Вот ты гад!» – заорал я и отвесил ослу пинка кованым сапогом. Животное на мгновение задумалось, а потом, как ни в чем не бывало, принялось щипать траву. Ну как траву? Цветы он жрал с чьей-то клумбы. Я уже понимал, что сейчас мне еще и за клумбу рассчитываться. Вырвал цветы из его прожорливой пасти и, вскочив на спину осла, принялся хлестать его, что есть силы. Животное опять встало в ступоре, подумало пару минут и рвануло, что есть мочи, вперед, не разбирая ни дорог, ни лесов, ни ручьи, ни реки не были ему препятствиями в этой жизни. Жаль, длилось это недолго. Минут через 5 осел снова встал, как вкопанный, а я так и сидел в седле ошарашенно, с букетом недожеванных цветов в руках. Я залез в настройки и перечитал суть проклятия ослика, после чего слез с него, взял под усы, кусать он меня больше не пытался. Видимо, пинок убедил его, что за это можно и огрести, и мы тронулись в направлении столицы. Ох, сколько насмешек, издевок и колкостей я услышал, пока плелся по тракту, таща за собой упирающуюся скотину. «Что, парень, не слушается?» – обратился ко мне старичок, что ехал мимо меня на телеге с сеном. «Так его морковкой надо стимулировать!» Дед порылся у себя в сумке и кинул мне здоровенную морковку. Я тут же скормил ее ослу, но ситуация не поменялась. «Дурак ты! Не с того конца заходишь!» – хохотнул дед. «В смысле?» – не понял я. «Морковку ему надо с другой стороны вставить!» – принялся просвещать меня дед. «Под хвост, значится! Вот тогда он и помчит!» Он кинул мне вторую морковку больше прежней. «Да ладно!» Я удивленно посмотрел на старика, затем на морковку, затем на осла. Осел тоже. Сначала со злобой посмотрел на старика, затем с тоской на морковку, затем с мольбой на меня. И резво, под стариковский хохот, потрусил в том направлении, которое было мне нужно. Причем даже немного провез меня на своей спине. Добравшись до Элирна, я пристроил злобную скотину в конюшню. Заодно сдал давний квест. Получил предупреждение, что скотину мою дольше суток тут терпеть не будут, и направился к главным воротам. Стражи на воротах было больше обычного. Даже целого капитана к ним поставили. Он внимательным взглядом обводил всех, кто входил в ворота. Именно к капитану я и направился. «Господин, имею доложить, что мною были убиты несколько разыскиваемых преступников», – обратился я к нему. 11 мерзавцев впали от вашей руки, гражданин. Герцогство Элирн благодарно вам 11 раз. Я спешу уведомить, что ваша репутация выросла. Внимание! Ваша репутация в герцогстве Элирн повышена на 1100. Эй, а награда? 11 спасибо и репутация? Также вам полагается награда, будто услышав меня, продолжил страж. 1100 таллеров. Что? То есть я сотню отдал за чертову рубашку деревенской бабе, и сотню же стоит жизнь беглого заключенного? Эх, правы были ребята в лесу. Если награда четко не оговорена, то считай, что ее вовсе нет. Секунду, гражданин. Тяжелая рука капитана легла мне на плечо. Сердце мое ёкнуло и ушло в пятки. Уведомляю вас, что время охоты истекло. На вашу почту был направлен гончий листок. Ликвидации подлежат только личности оттуда. Ликвидация прочих игроков будет караться как прежде. Хорошего вечера. Ага, администрация все же захлебнулась от жалоб игроков, которых отправили на респ и ограбили те умники, что поняли, грабить обычное население гораздо интереснее и выгоднее, чем ловить заключенных. Основная же масса беглых попадется сама. Проект с привлечением игроков провалился. Я добежал до рынка, скинул ненужный лут, что остался у меня после приключения. К сожалению, не так много, как хотелось бы. Ведь основная ценность была в доспехах, а их я отдал кузнецу за злобного ослика. Разного хлама я продал на пару тысяч. На эти деньги я закупил женские экипировки на нужные классы по списку. Покупать старался в разных местах и экипировку поразнообразнее, чтобы мой женский батальон выглядел разнообразным. После этого я сверил баланс и с неудовольствием убедился, что он отрицательный. Количество таллеров опустилось ниже 100 тысяч, 98, но все же не сотня. И халявных денег за шмотки агрессивных игроков мне, похоже, больше не видать, хотя общего уведомления об остановке охоты на беглых еще не было, и этой ночью я еще смогу подловить пару-тройку агров на подходах к городу, поправив свое благосостояние. И это, надо сказать, неплохая идея. Сон отменяется. Этой ночью вампир Мачо Секси Мэн 69 выходит на охоту. А пока я забежал на почту, забрал присланные мне тотемы и отправил моему новому знакомому гоблину заказ на партию новых. Со своей благодарностью гоблин-шаман не обманул. Купол, ярость и 5 огненных тотемов, метавших фаерболы. Боевые тотемы были хрупкие, конечно, зато у них не было ограничения на количество. Сколько утащишь в сумке, столько и сможешь поставить. Поэтому я разорился еще на 6 тысяч и заказал себе аж 20 штук огненных тотемов. Они должны были сыграть важную роль. Еще я покопался на аукционе и потратил еще денег на расходники. Остановился только тогда, когда уровень денег снизился до 85 тысяч. Надо лучше контролировать свои финансы. Слишком быстро они уплывают. А еще я отправил букет любимой девушке. Набрав в адресной строке ник Элиниэль, я прикрепил к нему тот самый букет, который вырвал из пасти своего ишака. Написал трогательное, проникновенное письмо о том, как люблю ее и как надеюсь на новую встречу совсем скоро. Подписался. Твой парень, Мачо Секси Мэн 69, Вовка Комаров. И отправил. Поступок, конечно, дурацкий, но эта идея пришла мне в тот момент, когда я сидел в седле и тупо смотрел на ослинный недоедок у себя в руках. И показалось мне крайне забавной. И я не стал отказывать себе в развлечении. До захода солнца еще оставалось часа 3, и я направился на ту улицу, про которую мне рассказывала Ада, пристанище творческих личностей или проституток, в зависимости от времени суток. Тут был филиал хаоса на земле. Сотни игроков, пытаясь перекричать друг друга, предлагали наперебой кто песни, кто стихи. Тут я, кстати, пожалел, что рано отправил письмо Элиниэль. Можно было бы всего за таллер купить очень напыщенное, велеречивое и пафосное признание в любви в стихотворной форме. Скины, кстати, тоже многие продавали, но они мне не нравились, штамповкой банальщина. Но внезапно мое внимание привлек один диалог, ставший решающим в выборе художника, чьими услугами я и воспользовался. «Да вы достали!» – прорезал шум громкий, знакомый голос совсем рядом. Я слышал его совсем недавно и еще не успел забыть. Отправившись на звук, Я вышел к сидящей в окружении своих работ, кстати, очень неплохих, блондинки, знакомые мне как вафелька. Я было хотел к ней подойти, но меня опередил кривоногий гном в бандане. «Почем?» – спросил он ее. «Быстрый скин 300, проработанный 500», – начала была она. «Да нахрен мне твой скин!» – фыркнул гном. «Отсос, почем?» «Да вы достали!» – заорала на него девушка. «Я несовершеннолетняя, сейчас администрацию вызову. Извращенцы, уроды, скоты!» Народ, который расположился со своими лотками рядом, катался от хохота. А гном, побагровев от стыда, сбежал, предпочтя скрыться в толпе. Моя же знакомая блондиночка, ник которой нынче гласил «ням-ням», поправила волосы, успокоилась и снова села на землю, достав планшет и начав в нем рисовать. «Подаренный мной, кстати, планшет», – с улыбкой отметил я. Подойдя к ней, я протянул свиток для бесплатной перемены имени. «Ник смени», – улыбнулся я ей и сел рядом, так, чтобы не мешать народу. «Тот, который у тебя сейчас, ну, он означает оральный секс». Девушка подозрительно уставилась на меня, потом выматерилась. «Не ругайся», – отдернул я ее. «Это отвратительно, когда дети ругаются». «Да блин», – возмутилась она. «Я что не выберу? Все означает оральный секс. Это мир извращенцев. Он сошел с ума. Вот какой мне ник выбрать?» «Может быть, что-то лесное? Древесное? Сосенка?» Я сдержал хохот. «А как тебя зовут?» – спросил я. «Кристина», – ответила девушка. «Вот и возьми ник Крис. Хотя все может быть. Может, где-нибудь на Фолклендских островах в какой-то момент истории это тоже означало оральный секс. Но все лучше, чем ням-ням. Ты рисуешь?» Девушка кивнула и, применив свиток, сменила ник. Торговцы, что ее окружали, разочарованно выдохнули. Видимо, она стала их любимым развлечением за этот день. «Ну да, быстрый скин 300, проработанный 500. Но тебе могу бесплатно», — улыбнулась она. «С чего это?» Я не понял ее щедрости и удивился. «Голос», — пояснила она, — «и манера рисования. Это же ты, верно?» «Вот и вся моя маскировка. Все сыплется к чертям. Спалился-то глупее некуда». «Ты не волнуйся», — прошептала она мне на ухо. «Я никому не скажу. И за конспирацию не волнуйся. Я узнала твой голос, а его можно менять в настройках. Ну и то, что ты мне свой свиток дал. Ты добрый и хороший. Таких мало». «Вот они все», — она указала на народ вокруг. «Они весь день надо мной ржали. И никто не объяснил. И тем более не помог. Твой планшет...» — она продемонстрировала мне планшетку, что держала в руках. «Его вчера проверяли. Не осталось ли файлов или чего еще. Но мне его вернули. Теперь я могу рисовать. А тебе нужен скин?» Черт. И вот тут стала дилемма. Девчонка — дочь полицейского. Не сдаст ли она меня папе? Хотя... тот же риск и даже больше исходит от любого другого. Заказать скин не для себя, если хоть один из художников сигнализирует стражи, те проверят и выяснят, что я заказал 2 десятка женских скинов. Дальше сложат 2 и 2 и возьмут меня на входе в город вместе с моим гаремом. «Пойдем в ресторан», — предложил я девушке. Та на мгновение опешила, после чего покраснела. «Я еще маленькая, меня еще никогда не звали на свидание». «Это не свидание», — отдернул я ее. «Это деловая встреча, обсуждение крупного заказа». «А-а-а», — протянула она, и в голосе ее послышалось разочарование. «Ну еще бы, я же благородный принц, я ее спаситель, мистер Загадка. Влюбленность в меня, она обязательно». Я схватил ее за руку и потащил в небольшое уютное кафе, где подавали выпечку, кофе и лимонад. Сделав заказ себе и ей, я поинтересовался: «У тебя готовые скины есть?» Та, набивая рот круассаном, отрицательно помотала головой. «Смотри, мне нужно 2 десятка женских скинов. Расы и классы предоставлю по списку. Но нужны они мне как можно скорее и как можно дешевле». «Ну, — протянула она, — у меня много набросков, есть почти готовые. А еще я могу завтра не пойти в школу, там все равно ничего важного, и рисовать всю ночь». «Когда сможешь сделать?» — прервал я ее рассуждение. «И за сколько?» «Если сильно постараться, если не слишком прорабатывать детали, то завтра к утру смогу». Я задумался. Сегодняшняя ночь запланирована мной для заработка денег. Затем нужно будет немного поспать. «Давай встретимся завтра в обед», — решил я. «Ты так и не ответила. Сколько?» «Чего сколько?» — не поняла девушка. «Денег сколько? срочность, оптовый заказ и прочее. Сколько ты хочешь за это денег?» Девушка покраснела. «Да не надо ничего. Ты меня спас, планшет подарил. Я все за так сделаю». «Не надо за так. Никогда не работай бесплатно, даже для друзей. Это первое правило. Иначе все решат, что твоя работа и правда ничего не стоит. И ты умрешь в нищете», – принялся объяснять я прописные истины. Мы немного поспорили и сошлись на цене в 5000 таллеров. И внезапно для меня на том, что я возьму ее с собой и прокачаю, как в тот раз, когда мы бежали из яслей. У девчонки с этим возникли логичные проблемы. Как только она выходила из города, ее убивали другие игроки, мотивируя охотой на заключенных. Я подумал и решил, почему бы и нет, мне это не стоит ничего. А ей, раз уж я вынужден ей доверять, польза. Если же она сдаст нашу маленькую компанию, то мне и так будет уже все равно. Заплатив за наш ранний ужин, я оставил девушку в кафе, а сам отправился в свой гостиничный номер. Нужно было хоть немножко поспать.